Глава 24. Перемены. В столовой повисло напряжение. Стефан не стал помогать брату и продолжал молчать. «Что ты решил, Стефан?» — не выдержал Себастьян. «Я против того, чтобы отдать тебе то, что заслужил по праву». Маргарита открыла было рот, чтобы выступить, но Стефан остановил ее, подняв руку. Но Эллен меня переубедила. Маргарита и Себастьян выдохнули, а Мартин скривился. «Не ожидала от тебя», — уже более благосклонно сказала свекровь. «Думала, что вцепишься в титул герцогини, не отдашь просто так?» «Я с самого начала была против этого титула», — спокойно потягивая вино, проговорила Эллен. «Скажите, пожалуйста, какая цаца?» — сиронизировала свекровь. «Не хотела она. Расскажи кому-нибудь другому». «Кому, например?» Эллен подготовилась к этому разговору, поэтому могла задавать тон. «Монарх и его жена в курсе, пожаловав титул Стефана только потому, что я видела, как он важен для вашего сына, и смогла наступить на горло собственной песни. Вы, похоже, не смогли». «Да кто ты такая, чтобы судить меня?» — завелась с полоборота свекровь. «Матушка, похоже, у вас амнезия. Вы опять забыли, кто я?» Сочувственно пропела Эллен и ласково обратилась к Маргарите, как к ребенку. «Я Эллен, жена вашего младшего сына, Стефана», — показала на своего мужа. Маргарита пошла красными пятнами. Как этой девчонке постоянно удается выставить ее дурой? «Я знаю, кто ты!» Маргарита хотела добавить выскочка, но передумала. Мало ли как еще извратит ее слова невестка. «Ты принял правильное решение, Стефан. Уезжать вам не обязательно, можете пожить здесь». Себастьян был само великодушие. «У вас будет кому жить. Брат государя Максимилиан останется с вами. Его передали как бонус к герцогскому титулу». «Брат государя, это же отлично!» — порадовался Себастьян, предвкушая, как он обзаведется с его помощью могущественными друзьями. Стефан не стал развеивать иллюзии старшего брата. Еще не хватало, чтобы Максимилиан увязался с ними. «Когда ты подпишешь бумаги и передашь мне управление счетами?» «Какими счетами, Себастьян?» — удивился Стефан. «Как какими? С титулом и землями должны же были перейти и доходы?» «С титулом и землями перешли во владение долги и разрушенный замок. Что, собственно, я и оставлю тебе. Удачи, брат. В выводе поместья на доход». «Я тебе не верю. На что ты тогда ремонтируешь замок и нанял прислугу?» «На свои собственные деньги», — ласково улыбнулся Стефан. «То есть ты хочешь сказать, что кроме титула не будет никаких денег?» «Ты правильно меня понял». «Как это не будет? Ты обязан поддерживать замок в порядке, оплачивать ремонт и жалование прислуги», — вмешалась в разговор братьев-матушка. Эллен стала любопытна, что же ответит муж. «Я вам ничего не обязан. Я вернул титул, который никому из вас не нужен был, и передаю его старшему брату. Все, как ты хотела, матушка». «Мы так не договаривались. Нам же нужно на что-то жить. Ты должен отдать нам деньги для поддержки замка». Маргарита решила выжать из сына все. «Так мы вообще ни на что не договаривались. И если я пошел на поводу у жены, это не значит, что нужно сесть мне на шею», — разозлился Стефан. «Интересно, почему ты Эллен уговорила брата отказаться от титула?» — поинтересовался Себастьян. «Титул запятнан изменой. Пройдет не одно десятилетие, пока забудется это. А я не хочу, чтобы на наших детей легло позорное пятно». «Нашего предка оправдали, если ты забыла», — хвастливо вставил Себастьян. «Благодаря мне, если ты забыл», — глядя в глаза деверю, припечатала Эллен. «Я не знал», — сделал попытку смутиться Себастьян. «Все ты знал, только желание загробастать все, что принадлежит Стефану, задавило даже те зачатки совести, которые у тебя были». «Дальше вести разговор считаю бессмысленным. Мы с Эллен уходим. Надеюсь, хотя бы день на сбор вы нам дадите». Стефан ухмыльнулся. У Эллен мелькнуло подозрение, что Стефан где-то работал чиновником. Такой у него сухопротокольный язык иногда бывает. «Разумеется, никто вас не гонит. Можете оставаться. Себастьян же сказал!» — проявила великодушие Маргарита. «Только плата за такую квартиру непомерна для нас», — отрезала Эллен. Стефан был эмоционально вымотан. Добравшись до своей комнаты, он рухнул на кровать. Эллен присела рядом, взяла мужа за руку, делясь своим спокойствием. Она почувствовала, что волнения этого дня еще не закончены. «Ах ты, потаскуха!» — услышали они рев Себастьяна и рыдание жены. «Не замок, а мексиканский сериал», — подумала она, выходя за дверь. Стефан поспешил за ней, взяв жену за руку, они поспешили на звуки рыдания и ударов. Возле спальни принца опять творилось светопредставление. Сам виновник торжества в простыне, которую он накинул наподобие римской тоги, с любопытством естествоиспытателя наблюдал, как Себастьян избивает абсолютно голую жену. Ирма рыдала. Стефан хотел было вмешаться, но Эллен его остановила. Свекровь и свекр добрались до спальни принца позже Стефана и тоже не стали вмешиваться. «Опять шалите, ваше высочество?» — поинтересовалась Эллен. «Вы представляете, герцогине на этот раз повезло. Ирма сама была не против». «Я знаю, видела, что вы поладили с ней. Но я уже не герцогиня. Герцогиня теперь Ирма. Мужу пришлось отказаться от титула в пользу старшего брата». «Печально. Мне ваш муж больше нравился. И чего греха таить, вы тоже. Зато с новой герцогиней вы отлично поладили. Ваше высочество, вмешайтесь, пожалуйста, пока он не убил вашу пассию. Вам же еще жить вместе». Максимилиан принял горделивую позу, заорал. «Прекратите немедленно!» Уже поднятая рука Себастьяна так и застыла в воздухе. «Видите ли, любезный», — нормальным тоном продолжил принц, «я брат государя, и ваша жена мне понравилась. Я дарю ей титул моей фаворитки. Гордитесь!» Стефан с Эллен стояли, как громом пораженные. На лице Себастьяна промелькнула вся гамма чувств. Ирма застыла в надежде на избавление. Величественно подав любовнице руку, Максимилиан скрылся с ней за дверью. Себастьян горделиво смотрел на своего младшего брата. «Да, Стефан, и с женой тебе не повезло. Брат государя не обратил на нее внимания, а моя красотка теперь у него в фаворе». Стефан открыл было рот, чтобы возразить, как Эллен толкнула его локтем. «Тебе очень повезло с женой, Себастьян», — на полном серьезе сказала Эллен. Весь следующий день ни Стефан, ни Эллен не встречались с родственниками. Зашла Ирма попросить мазь от ушибов. Ладушка ей принесла. Она уже собрала и вещи, и травы, даже сходила попрощаться к Вее. Явился недовольный дед. «Что это значит, внучка? Что за сборы?» «Мы уезжаем обратно в столицу. Не уходи, иначе пропустишь отъезд, а мы тебя ждать не станем». «Мне не по нраву города, я останусь здесь». Эллен так и села на баул с бельем. «Это что за капризы? Ты обещал меня учить, а сам сбегаешь, не выполнив взятых на себя обязательств?» «Я найду тебя, где бы ты ни поселилась. А сейчас я хочу насладиться деревенскими пейзажами и обожанием местных кошечек». Эллен обиженно надула губы. «Внучка, я так долго был в бестелесной оболочке, что даже тело кота для меня подарок. Хочу оторваться за все бесцельно прожитые годы». И, не дожидаясь ответа, кот выскользнул в коридор замка и исчез у него. Весть о том, что хозяева уезжают, облетела замок. Куда они собираются, никто не знал. Престыла с родителями решили ехать с ними. В этом как раз и не сомневался никто. Стефан выплатил всем, кто на него работал, жалование, предупредив, что замок переходит к новому владельцу. Замок охватила лихорадка сборов. Старых хозяев это уже не волновало. Многие слуги подходили и просили разрешения ехать с ними, чтобы не менять хозяев. Здраво рассудив, Стефан соглашался. Дом, который им снял в столице управляющий, уже ждал их. Утром следующего дня они покинули замок, который стал их приютом, пусть и не на продолжительное время.